Сколько лет прошло, не выбросишь из головы. Он почти каждую ночь возвращается туда, бродит по коридорам посреди белых стен и одинаковых бледных лиц. Накинув гостиничный халат, Павел подошел к двери и повернул ключ в замке. На пороге, мрачнее тучи, замер оберштурмфюрер Карасик. Щеки и лоб здоровяка ученого были залеплены пластырями. Врачи насчитали на его лице 12 порезов от разлетевшегося при взрыве стекла. На долю Павла досталось не меньше. Да, есть в жизни такая простая вещь, как фраза «дуракам везет». Приведи токота и бомбу в действие чуть позже, их соскребали бы с асфальта. «Завидую», — сказал Жан-Пьер, глядя на Павла. «Быстро ты восстановился». Тот цинично усмехнулся. На его гладкой коже не было ни царапины. «Тебе виски или джин? Не стесняйся, из Гонконга привез, японский». «Да давай вискаря. Да давно не пил сливового. Охота весь день бухать». Он выпил стакан залпом, безбожно клацая по стеклу зубами. «Садись», — предложил Павел, запахиваясь в халат. «Пожрать закажем?» «Кайн проблем», — согласился Жан-Пьер. «Если честно, живот с голодухи свело». Позвонив в ресторан, Павел, не интересуясь меню, заказал айсбайн. Баварская кухня работала в каждом арпите. Заведение арийского питания. А блюда из свинины по закону подавались круглосуточно. Даже в Великогерманске, бывшем Урюпинске. «Старуху нашли?» – без надежды спросил он, положив трубку. «Издеваешься», – буркнул Жан-Пьер. «Следователи вскрыли полы, простукали стены на съемной квартире твоего японца. Ни единого следа, хоть шаром покати. Тут две версии. Либо бабка смылась, либо, жри меня, ведьмы в железном лесу, некие умники забрали ее раньше нас. На сёгуны с полчаса назад залили видео. Японский дедушка на ломаном русланском берет на себя ответственность за теракт и славит отряды лесных братьев». Павел подошел к окну, заложил руки за спину и похрустел пальцами. «Никакой он не большевик, здесь обычная подстава», — сказал он. «Сволочь буду, это японская разведка. Они бы давно сервировали мной яму в земле, а в качестве соуса к основному блюду залили сверху бетон, если бы не одна моя особенность. Я много раз выполнял на территории Ниппон-Коку заказы гестапо, взять хотя бы прошлый год, помнишь? А в Маниле, в небоскребе солнца, пришлось зарезать курьера генштаба Японии и забрать его портфель. Вот только как они меня вычислили? Описания моей внешности у них нет. По сообщению на Эфунг, они знали, я точно буду на борту Юнкерса, и приняли меры. Таких, как я, не в плен берут, а душат на месте. «Надеюсь, в момент удушения я больше не окажусь рядом», — приложился к виски Жан-Пьер. «Твои раны заживают за пару часов, а мне швы накладывали. Едва очухался. Поехал брать ДНК из квартиры японца, и как порция жилет трясся в поганом метро. Выхода нет, пробки бесят».